просто аккордов мало, а сочинят новые, меня заебало. Я от вас устала, пиздюки, авторитеты. Предлагаю вам послушать от меня советы. Кто считает, что я пою под фонограмму? Просьба не посещай концертную программу. За вас была бы стыдна, дядя Марли Бобо. А я шкуляшку выставила. А этот... У них родители. Штаны, что ли, забыл застегнуть? Пошли вы в жопу! В общем, сука, хейтеры, пошли вы в жопу! Жопу, пошли вы в жопу! Хейтеры, пошли вы в жопу! Жопу, пошли вы в жопу! Хейтеры, пошли вы в жопу! Но люблю ходить я в боди у себя на работе. Это Бьянка шлюха, отвечаю, я кричу. Жизнь за такой базар получил бы получу. Пою я, значит, песню про любовь вроде бы. Из толпы вдруг слышу: Бьянка, ты уродина. Я отвечаю в микрофон громко с выражением: спасибо вам, что делитесь авторитетным мнением. Еще я говорила, и песни все равно. Но я для вас продолжу песню. Слышь, ты чё, блин, я не готова вообще. Поехали в клуб, чё выёбуйся. Ты чё это за тарантайка? Яйца, я выйду, яйца, яйца, яйца, яйца. Жопу, пошли вы в жопу. Хейтеры, пошли вы в жопу. Жопу, пошли вы в жопу. Хейтеры, пошли вы в жопу. Ребят, извините, по моему сюда нельзя. Что, машина? Да? Нельзя. Пух, что ли? Стоять все. Володя! Володя! Какой Володя? Володь, пробей, Володя! Хотя бы я, Володя!